Глава 11. За дверью молча стоял безликий человек. А может, и не человек, лишь нечто подобное ему. Он, она или оно. Серебристая фигура, по краям которой расплывался лунный свет, а сердцевина была почти прозрачной. Сквозь грудную клетку я видела лес, как и сквозь то место, где должно было быть лицо. Он был почти таким же высоким, как Вейл, а еще очень гибким. Конечности тонкие, слегка бесформенные, почти без намека на кости или мускулатуру. Его вид нисколько не тронул Вейла. «Я же велел тебе не возвращаться сюда», — рявкнул он. Если существо могло слышать или понимать Вейла, оно никак не дало знать об этом. Вытянуло вперед руку с письмом на ладони. И все. «Мне ничего не нужно», — сказал Вейл. Существо не пошевелилось. В итоге Вейл застонал и вырвал письмо. «Ладно, вот. Теперь ступай прочь». Фигура начала таять во мраке. Я смотрел на нее расширенными глазами, отчаянно желая проследить за тем, как она растворится полностью. Но Вейл просто захлопнул дверь, и выражение его лица заставило меня вздрогнуть. Он выглядел... Нет, больше того, раздосадованным он был, когда я впервые появилась в его доме, а сейчас его челюсть сжалась от ожесточения. Он комкал письмо в кулаке. «Что это приходило?» — спросила я. «Ничего особенного». «Это магия не Аксии?» «Это...» «Что?» Он посмотрел на меня, моргая, словно так заблудился в своих мыслях, что на мгновение забыл обо мне. «А...» «Да». «Так это из твоего дома?» «Моего дома», — усмехнулся Вейл. «Из Абитр», — уточнила я. «Я и так понял, о чем ты». Я замолчала, а затем пробормотала себе под нос. «Вижу, ты расстроен». «Я...» Он осекся и резко повернулся ко мне. «Да. Да, я расстроен». И чего он ждал от меня после этого, что я не стану спрашивать? «Почему?» «Почему?» Он отвернулся и стал расхаживать из стороны в сторону. У меня сложилось отчетливое ощущение, что он беседовал вовсе не со мной. «Я расстроен, потому что мой отказ не считается за ответ. Но я намерен отказываться и дальше. Я не вернусь в Абитры. Я не собираюсь помогать им посадить какое-то...» Его губы скривились. «Какое-то ничтожество на мой трон. Мне не нужна еще одна проигранная война. Мне вообще не нужно ничего этого, мышка. И они тоже не нужны». Я посмотрел на письмо в его руке, теперь уже совсем смятое. Он испустил долгий вздох и выпрямился. «Я прошу прощения». Он выглядел несколько смущенным, но ему не стоило извиняться. Я не собиралась корить его за то, что он дал волю эмоциям. «В письме говорится об этом?» — спросила я. «Они просят тебя вернуться в дом ночи?» «Да, и, похоже, не обращают внимания на то, что я раз за разом говорю «нет». «Так почему же они продолжают просить?» Он слегка усмехнулся. «Потому что я — их последняя надежда». «Два главных генерала Дома Ночи мертвы? Так ведь?» «Да». Вейл моргнул, растянув губы в подобие улыбки. «Но это к лучшему, ведь те ублюдки отказались бы так же, как я». «Кто призывает тебя?» «Это вовсе не стоит обсуждать». «Но зачем им ты?» Я стала припоминать наши предыдущие разговоры и то немногое, что знала об истории Абитр. «Ты же Ришанин, а у власти теперь Хиаже. Значит ли это...» Я кивнула на письмо, что все может перемениться. На лице Вейла было написано неподдельное удивление. «Значит, моя догадка оказалась верной». «Твой клан пытается вернуть себе трон». Я радовалась тому, что поняла все правильно, так будто вывела сложную формулу, «и просит тебя вернуться, чтобы помочь проиграть войну», заявил Вейл, «ради какого-то короля-бастарда». Я никогда не видела его таким. Казалось, он чувствует себя неуютно в собственной коже. «Тебе явно не по душе этот мужчина», заметила я, «или женщина — это особа». Впрочем, с чего я решила, что могу делать такие предположения? «Он не подходит на роль короля. Ты с ним встречался? Давным-давно. И он тебе не понравился? Я... Казалось, он не находил нужных слов. Я бы не стал кланяться ему. И никто бы не стал. Я тупо уставился на него. «Что?» — рявкнул он. «Ты явно собираешься сказать, что я не прав. Так что давай, поучай меня». «Сейчас твой клан удален от власти, так?» «Так». «И что это означает для него?» Вейл не торопился с ответом. На его шее напрягся мускул. «Скажи, хиажи правят по справедливости?» — спросила я. «По справедливости?» — он коротко усмехнулся. «Нет, конечно же». Я осознала ужасную, безнадежную правду и поджала губы. Во рту стоял кислый привкус. Так бывало всегда, когда мне хотелось сказать крепкое словцо. Вместо этого я отрезала. «Мы должны закончить работу». И собралась была развернуться, но Вейл схватил меня за плечо. «Давай, мышка, говори то, что хотела». Я не думала ни о чем таком. «Не лги мне». Я уставилась на него немигающим взглядом, не зная, как быть, ведь он явно жаждал узнать мое мнение. Или я просто так думала. «Рот на замок», — сказал я себе. Но я плохо умела прислушиваться к голосу разума. Вейл затронул во мне то, что я пыталась скрыть. Разочарование, которое теперь нарастало так быстро, что я не могла воспрепятствовать этому. А ведь я даже не знала, откуда оно взялось. Просто трудности — не повод останавливаться. Он отстранился, явно оскорбленный. Дело не в том, что мне трудно. Я попыталась скрыть недоверие, отразившееся на моем лице, но не преуспела. «Дело в принципах», — добавил он. «В принципах?» Я выдавила из себя невеселый смешок. «Твой клан просит тебя о помощи, а у тебя, значит, принципы?» «Все совсем не так, и...» «Моя сестра умирает!» Я выпалила это резко, на выдохе. «Моя сестра умирает, Вейл, и все жители моего города тоже. И они все до единого не готовы действовать, а хотят лишь надеяться, молиться и мечтать, что все пройдет само. Они такие же, как ты. Отказываются искать решения, потому что для них важны только принципы. Ведь искать и бороться не принято. Позволительно лишь уповать на лучшее. И каждая секунда, потраченная ими на глупые молитвы, это еще одна потерянная жизнь. Кого-то, где-то, некто важный для его семьи». Эвейл не моргал. Не знаю, что на меня нашло, но я не могла захлопнуть рот. Слова лились из меня. «Я знаю, каково это — ощущать свою беспомощность. Тебе не понять, ты не знаешь, каково это — быть в кольце пятерых мужчин и знать, что, если они захотят тебе навредить, ты не сможешь им помешать. Тебе неведомо, как люди, с которыми ты вырос, увядают и умирают. Ты не ведаешь, каково это знать, что умираешь ты сам», — хотела сказать я, но не отважилась. «Не судить их за выпавшие несчастья, но если бы я знала, что есть шанс помочь им, спасти хоть кого-нибудь, знала и отказалась бы». Я моргнула и увидел сестру, медленно становившуюся пылью. Моя сестра, живая, она была всем тем, чем мне никогда не стать. В ней была жизнь, а во мне прорастала лишь смерть. Она дарила тепло, а я несла лишь холод. Моя прекрасная сестра, заслуживавшая жизни гораздо больше, чем я. Я все говорила, не тратя времени на дыхание. Когда же я все-таки набрала в грудь воздуха, изо рта вырвался некрасивый клекот, а следом почти рыдание. Вейл схватил меня за плечо и потер большим пальцем кожу у краешка выреза моего платья. Это прикосновение от чего-то успокоило меня. Оно несло в себе утешение, успокоение и вопрос. Мое лицо горело от смущения. Ничего этого не следовало говорить, это было неуместно. Другая рука Вейла коснулась моей щеки, а когда она отстранилась, его пальцы были мокрыми. Мгновение он смотрел на них, мои слезы на его пальцах. Затем снова обратил взор ко мне. Я же выпрямилась и отошла подальше, чувствуя себя неустойчивой и истощенной. Теперь он тоже стал спокойным, его глаза смотрели неотрывно, задумчиво. «Прости», — начала я. Но он прервал меня. «Покажи мне мою кровь». Я сделала, как он просил. Мы проверили стены в трех разных комнатах, прежде чем нашли достаточно чистую и ничем не заполненную. Я задула все свечи и установила линзу. В глубине души я вообще не хотела рисковать, используя ее здесь. Линзы все время дорожали, и если бы сломалось это, пришлось бы срочно добывать деньги на новую. Но все же я решила, что надо удовлетворить просьбу Вейла. Пусть он увидит в себе то, что я вижу в нем каждый день. Красоту. Чудо. Когда его кровь расцвела на стене, из моей груди вырвался все тот же благоговейный вздох, как и всегда. Лицо Вейла было совершенно каменным, только глаза чуть-чуть расширились. Он медленно наклонился вперед, оперся предплечьями на свои колени. «Так вот она какая!» «Вот она какая!» «Почему она так выглядит? Откуда точки?» «Это твоя кровь на самом элементарном уровне. Маленькие крохотные частицы». У него вырвался неуверенный звук. «И что же в моей крови особенного? Чем она отличается от твоей?» Я встала и подошла к стене, рассматривая его кровь вблизи, как делала это прежде много раз. «Видишь, как она движется? Не так, как человеческая. И цвет другой, и форма частиц. Даже портится не так, как моя». Он не встревал, не останавливал меня, и вскоре я обнаружила, что сама увлеклась своими объяснениями, чем его кровь отличается от человеческой, как магия его природы и его богини наполняет ее, как его кровь способна бросить вызов смерти. Когда я закончила свой рассказ, он долго молчал. «Ты действительно в это веришь?» — сказал он наконец. «Веришь, что это может помочь?» «Да, да, я в это верю». «Кровь вампира не годится ни на что. Никогда». Я снова покосилась на проекцию. Нужно было разобрать оборудование, и поскорее линза могла в любой момент вспыхнуть и задымиться. Но я коснулась стены, очерчивая изгиб каждого лепестка. «Твоя кровь!» «Бойга, как много всего я могла сказать!» И я выбрала фразу «Она может спасти нас». Завороженная, я продолжала смотреть на изображение, пока Вейл не произнес «Это неправда». Я повернулась к нему. Он смотрел не на кровь, только на меня. «Ты», — продолжил он, — «ты спасаешь». Он сказал это с такой убежденностью, с такой уверенностью, что я не нашлась с ответом. «Все, что тебе понадобится...» Он встал, сцепив руки за спиной. «Моя кровь, мои книги, мои знания, все что угодно. Проси, и ты получишь».